Второе дыхание Архангельского драмтеатра. Александр Тутов. Театральное искусство все-таки очень сложное и интересное. Многие предрекали гибель театра, вытесняемого кино. Анатолий Беднов. А совсем недавно утверждали, что кино вытеснят телевидение и видео. Сейчас еще пророчат смерть традиционной печатной книги, которую скоро заменит электронная. Александр Тутов. Но кино снова переживает подъем. А в 90-е годы ни кино толком не снималось, ни зрители в кинотеатре не ходили. Сколько их позакрывалось? Анатолий Беднов. Превратились в торговые центры, крытые рынки, супермаркеты. Александр Тутов. Такого было тоже очень много. Это коснулось и театра. Честно признаюсь, что и мне в 90-е годы театральное искусство стало не очень интересным. Слишком много экспериментов, притом неудачных. Постановщики шли на все. И на вульгарщину, и на похабщину. Мне ближе классический вариант театра. Но одновременно я и к экспериментальному отношусь с уважением, если эксперимент достоин этого. Меня, может быть, считают ретроградом, но я не сторонник ряда модных российских режиссеров. Я против постановки того же «Парфюмера» Зюскинда, хотя кому-то, может быть, это и нравится. Мне не нравятся все эти «Служанки» Романа Виктюка, все-таки это излишне гомофильная театрализованная вещь. В Архангельске существует три театра. Один достаточно давно признанный кукольный театр, который сегодня переживает не самые лучшие времена. Анатолий Беднов. В то же время театр намерен расширяться. Предстоит серьезная реконструкция внутренних помещений, строительство нового здания. Александр Тутов. Но при этом его постановки сейчас стали не так громко звучать, как в 90-е годы. Может быть, это временный застой, может быть, проблема экономического характера. С другой стороны, я должен отметить в последнее время достаточно мощный рост драматического театра. Хотя сколько там было скандалов, разборок, проблем. В ходе таких разборок театры часто загибаются. Но смотрите, как удачно сейчас осуществляются постановки. «Принцесса Турандот» — вроде классическая вещь. После театра Вахтангова ее, кажется, сложно было поставить так, чтобы выглядеть достойно. И, честно говоря, когда меня пригласили, я шел неуверенно на этот спектакль. Конечно, он получился не без современных вставок, но зато костюмированный, с огромным количеством актеров, постановочных танцев. Он превратился в очень красивое, энергичное действо, которое приятно смотреть без особых сбоев. Хотя это достаточно длинное произведение. И это действительно вызывает большое уважение к работе театра. Просто классика у них получается достаточно удачно, и актеры есть достойные. Из последних работ «Царь Эдип. Прозрение». Очень сложная постановка. Анатолий Беднов. Конечно, это сложная задача – преподнести современному зрителю классическую греческую трагедию. Александр Тутов. Но они его преподнесли так, что смотрелось интересно. Если вначале было некоторое сомнение, то потом все равно это затягивает. Игра актеров очень хорошая. При этом нет особого антуража, суперкостюмов, но есть динамичная, философская, трагическая игра. Или экспериментальный спектакль искусства, который был поставлен в двух версиях, мужской и женской. Анатолий Беднов. Мне довелось видеть только женскую. Если сравнивать их, какая из постановок удалась лучше? Александр Тутов. Чуть-чуть сильнее мужская группа сыграла, потому что там все три актера удачно воплотили своих персонажей. А женская получилась несколько слабее, потому что, с моей точки зрения, Катрин, мечущаяся героиня, немножко недоигрывала. Анатолий Беднов. Вещь довольно-таки необычная для нашего драмтеатра. Александр Тутов. Она с хорошим, мощным подтекстом. Об отношении людей к искусству. Кто и что может увидеть в нем? Там и классическая тема звучит. У них и водевили хорошо получается. Зритель идет. Наш драмтеатр переживает подъем. Хотелось бы, чтобы дальше так продолжалось. И чтобы театр поддерживали, потому что, как я понимаю, у них есть финансовые проблемы. А для любой постановки требуются деньги. Отлично, что актеры вытягивают на своем артистическом мастерстве, но хотелось бы, чтобы им работалось легче.